Эпилог. Ты чего замолчала-то? Я вздохнула. Вот уже несколько вечеров я читала Пете свой роман и страшно переживала по этому поводу. Но и не писать его я тоже не могла, чувства меня так и распирали. Да от мыслей некуда было деться, что уж говорить о моей разыгравшейся фантазии. Честно говоря, это пока все. Ты хочешь сказать, что Митя, ее отец, тот самый легендарный мясник-киллер? Ой, нет, что ты! Я замахала руками. Мы с Петей лежали в постели, спальня освещалась большой лампой с шелковым абажуром, а за окном синела в январской метели Москва. Я захлопнула ноутбук. Это было бы слишком просто, вернее, Лука, ты его узнал, поскольку мясник, ну, то есть отец главной героини, был знаком с его отцом-бандитом, и мальчик просто запомнил его лицо. Но Виолетта-то этого так никогда и не узнает. Ее настоящий отец-мясник будет считаться убитым, хотя на самом деле он, конечно, выжил. Но об этом не знает никто, кроме бабушки, конечно. Да и вообще. Петь, это не важно. Ну ладно. И как ты хотела закончить роман? Как? В тот момент, когда они бурно обсуждали пропажу денег, спорили и даже ругались, как раз в эту минуту в ресторан входит Роза. Она проследила за Лукой, поскольку не поверила ему, что он поехал встречаться со своим приятелем. Понимаешь? После того, как Лука поцеловался со мной, вернее, с главной героиней, на его губах остался след ее розовой помады, которая к тому же еще и пахла карамелью. Словом, Роза отправилась следом за Лукой в Москву, проследила, как он вошел в ресторан, какое-то время собиралась силами, ну уж не с мыслями, это точно, а потом достала пистолет Луки и выстрелила в меня. — Виолетту, — подсказал мне Петр. — И убила ее наповал, да? — Нет, — лениво протянула я, зевая. — Она, кажется, только ранена, а когда придет в себя, рядом с ней будет Петр. И тогда она поймет, кто ее по-настоящему любит. Словом, будет такой вот прекрасный хэппи-энд. А теперь давай спать. Виолетта, ты считаешь, что вот такая история могла произойти в Москве, здесь, в наше время? Ну да. А почему бы и нет? Читателям нравится представлять себе на месте героя, которому на голову свалились огромные деньги. Нет, это серьезно? А что тебя не устраивает? Ты считаешь, что если кто-нибудь из тех, кто будет, предположим, читать твой роман, найдет миллионы евро, то станет резвонить об этом налево и направо и будет царить деньгами, помогая всем, кто попадется на глаза? Откуда мне знать? Люди-то все разные. Но я-то представила, что это произошло со мной, а я вот такая, какая есть. Понимаешь, одну мою знакомую изнасиловал ее начальник, хозяин ресторана. Это на самом деле произошло. Как ты думаешь, могла я пройти мимо этого факта? Ну, понятно. Еще одну мою знакомую чуть ли не до смерти избил муж и выставил на улицу в пижаме. Хорошо, и соседка помогла, а то бы замерзла. Я учусь с одной девушкой, так вот, у ее отца отжали ресторан, и это сейчас, когда рейдерство как бы отмирает. Еще скажи, что у тебя есть жених Петр, баянист, которому в наследство от деда досталась старая Волга. Да, и что с того? А зачем ты описала историю, которая приключилась с моей матерью? Это просто чудо какое-то, что она закончилась так хорошо, и что ты выиграл конкурс, получил первую премию и заплатил долг своей мамы. Но если бы у меня были деньги, то я бы и маму твою спасла, и за Таисию отомстила. Виолетта, может, ты не осознала, но ты в своем романе описала весь процесс разложения личности главной героини. Мне даже страшновато стало. Ты что, тоже такая? И для тебя ничего не стоит убить человека? Да брось, Петя. Давай же ложиться спать. Нет, ты уж выслушай меня. А ты считаешь, что моя героиня, забрав эти деньги, должна была все потратить на себя и пройти мимо женщины, которая лежит без сознания на улице, и закрыть глаза на то, что произошло с Леной Борисовой? Но у тебя же весь роман пропитан кровью, Виолетта. За спиной бандита Луки Заречного действует банда ее бабушки, которая расправляется с другим бандитом Ивановым, хоть бы фамилию сменила. Кстати, о фамилиях и именах. Почему ты назвала главную героиню своим именем? Зачем ты оставила мое имя и фамилию? Да это все можно изменить за мгновение. Есть такая функция в программе, раз и готово. Значит, тебе роман не понравился? Я правильно поняла? Да нет, читать можно. Да только он изначально неправдоподобный, потому что сумма слишком уж серьезная, да и закончила ты его странно. Миша у тебя успокоился, оставшись без ресторана. Лена Борисова стала убийцей отца своих детей. Бабушка твою кучу народу положила в ресторане. И вообще, бабушке своей, вернее, ее образу, ты уделяешь уж слишком много внимания. Хотя если бы твоя Виолетта изначально привезла ей все деньги, обо всем рассказала, то все могло бы закончиться, даже не начавшись. Например, никто и никогда не узнал бы об этих деньгах, что они у нее. И бабушка твоя уж точно подсказала бы ей, куда правильнее вложить их, как поступить. Ольга Михайловна умнейшая женщина, никто не спорит. Словом, ты меня поняла. А Петр? Я имею в виду... Хотя ладно. О чем ты хотела меня спросить? Предположим, если бы Виолетта это нашла деньги, а у нее был бы к тому времени парень, жених. Я, что ли? Наконец-то Петр улыбнулся. Ну и? Она ему тоже не должна была ничего рассказывать. Просто взять сумку и отвезти бабушке. Понимаешь, тайна — это тайна. Сегодня Петр есть, завтра нет. Это я так фигурально выражаюсь. Это я у тебя нормальный, а так-то знаешь, какие люди есть? Думаю, если речь идет о таких вот бешеных деньгах, лучше вообще затаиться, как мышка, и переждать, пока вся эта история не уляжется. И сколько должно пройти времени? Ну, никто не знает точно. Может, год. Понятно. Ладно, теперь давай спать. Ты не обиделась на меня? Да нет, что ты. Думаю, что ты прав. Просто мне хотелось написать роман о добре, понимаешь? Но что нельзя проходить мимо чужой боли. Ты не женщина и не знаешь, каково это быть изнасилованной, к примеру. А в самые руки чесались, когда моя знакомая рассказала мне о своем начальнике, что он с ней сделал. Мы с ней целый месяц придумывали план мести. Правда, так ничего и не придумали, а в полицию она обращаться не захотела, просто уволилась. Знаешь, Петя, чужая боль до тех пор чужая, пока ты не почувствуешь свою. Вот об этом я хотела написать. Ну и хотя бы в своем романе отомстить всем тем, кому реально желаю наказания. Виолетта, но это же глупо. Ты просто ребенок. Да, конечно. И обязательно поменяй все имена. А то как-то странно слышать твое имя, мое, твоей бабушки. Прямо уши режет. Хорошо, я все поменяю. Разве что одно оставлю. Спокойной ночи, Веточка. Петр обнял меня, зарылся в одеяло и мгновенно уснул. Я снова открыла ноутбук. Сделала все так, как он сказал, поменяла все имена, кроме одного. Пусть останется Лука Заречный, почему бы и нет. Настоящего-то героя зовут по-другому. Эта история отгремела еще в прошлом году, когда один парень, явно с дурной кровью, вынул из салона одного, не скажу марку, автомобиля 5 миллионов евро. Вероятно, у него был план, причем не самый глупый. Да только все пошло как-то не по плану. И если бы я не съела за один вечер килограмм мороженого, который меня угостил Петя, и не простыла, то и не пропустила бы занятия в музыкальном училище, где мы учимся вместе с Петей на народном отделении, и не стояла бы возле окна в обнимку с большим бокалом малинового чая. Возле того самого окна, откуда открывается отличный вид на мусорные баки. Я в который раз уже встаю на табурет, чтобы достать с антресоли большую дорожную сумку и, открыв ее, полюбоваться пачками новеньких евро. Не 6 миллионов, а 5, но все равно неплохо. Петя советует отвезти их Ольге Михайловне. Да знаю я свою бабку, точно отправит меня учиться в какой-нибудь Кембридж. А это ничего, что у меня папа реальный киллер. И мама мошенница. И все они живы-здоровы и промышляют где-то в Питере. Все как-то устроили, живут неплохо, по заграницам разъезжают. А вот подружка моя Таечка до сих пор бессонницей мучается. И никому нет дела до ее кошмаров. Все мечтает о кровавой мести. Я достаю пистолет, мирно спящий между пачками с евро, разглядываю его внимательно. Вот интересно, заряжен он или нет? Конец книги. Читала Анастасия Владимирова.